Глава 5. Корпорации. Непрерывные продуктовые инновации. Компании, успешно прошедшие стадию масштабирования и приступившие к строительству стабильного долгосрочного бизнеса, по-прежнему подстерегают сложности. Сильные технологические компании знают, что для непрерывного создания новой ценности для потребителей и собственного бизнеса им необходимо постоянно заниматься инновациями. Речь идет не просто о дополнениях или оптимизации уже имеющихся продуктов, специалисты называют это перехватом прироста стоимости, а скорее о разработке каждого нового продукта таким способом, который позволяет полностью раскрыть его потенциал. А между тем, к этому моменту многие крупные корпорации уже начинают медленно разрушаться. Их интересует только дальнейшая эксплуатация ценности и бренда, созданных много лет или даже десятилетий назад. Нужно сказать, корпорации редко умирают в одночасье. И крупные компании на этой стадии развития могут еще долго оставаться на плаву, но не стоит заблуждаться на этот счет. Организация тонет, и ее печальная участь предрешена. Разумеется, это делается ненамеренно, но как только компания достигает значительных размеров и уровня сложности и нередко становится публичной, огромное количество заинтересованных сторон из самых разных подразделений бизнеса начинают изо всех сил защищать те достижения, которые у нее есть в настоящий момент. К несчастью, это обычно приводит к ухудшению новых инициатив и рискованных предприятий, которые могли бы вдохнуть в компанию новую жизнь, поскольку они действительно подвергают основной бизнес серьезному риску. Или возведению такого количества препятствий и барьеров для новых идей, что мало кто сможет и захочет увлечь компанию в новом направлении. Не заметить симптомов такого развития событий очень трудно, ведь это и ослабление морального духа сотрудников, и отсутствие инноваций, и даже то, что новые продукты попадают в руки потребителей гораздо медленнее, чем раньше. У юной компании было четкое и весьма привлекательное видение своего будущего. Однако, достигнув стадии корпорации, она в основном его реализует, и люди не знают, что делать дальше. Продуктовые команды жалуются на отсутствие цели и полномочий, на то, что на получение нужных решений нередко уходит целая вечность, и что работа над созданием нового продукта превращается в беготню по кабинетам. Руководство тоже не испытывает удовлетворения от того, что продуктовые команды не предлагают инноваций и ради решения этой проблемы часто прибегают к приобретению или созданию автономных инновационных центров, стараясь так инкубировать новаторство в защищенной среде. Однако такой шаг редко приводит к стабильным и результативным инновациям, в которых остро нуждается компания. А еще в компании постоянно ведутся разговоры о том, как же так получается, что такие крупные корпорации, как Adobe, Amazon, Apple, Facebook, Google и Netflix, смогли избежать этой печальной участи. Руководство ломает голову над вопросом, почему же им не удается сделать то же самое. Но факт остается фактом. Они смогли. И чтобы и мы смогли, нужно внести серьезные изменения, о которых и рассказывается в этой аудиокниге.